Глава шестая. Расставание. Дни празднества миновали, пора было и честь знать, домой отправляться. Фродо пошел к государю. Они с княгиней Арвен сидели у фонтана возле цветущего древа. Она играла на лютне и пела старинную водинорскую песню. Оба они были ему рады, оба встали навстречу, и Арагорн сказал: «Ты верно домой собрался, Фродо? Что ж, всякому деревцу родная земля слаще, но ты уж помни, дорогой друг, что теперь твоя родина — весь западный край, и везде ты желанный гость». Правда, до ныне твой народ не был прославлен в величавых преданиях, зато теперь прославился больше, чем иные погибшие царства. «Да и то сказать, тянет меня в Хоббитанию», — отозвался Фродо. «Но все же сначала надо бы и в раздол. Если кого не хватало в эти радостные дни, так это Бильбо. Я очень огорчился, что его не было среди домочадцев Элронда». «Чему тут огорчаться или удивляться, хранитель?» — спросила Арвен. «Ты же знаешь, какова страшная сила кольца, которое ты истребил. Все, что не сделано этой силой, все распалось. А твой родич владел кольцом дольше, чем ты, очень долго владел. Даже по-вашему он уже древний старик и ждет тебя, а ему путешествовать больше не вмочь. Тем скорее надо мне ехать к нему», — сказал Фродо. «Поедешь через 7 дней», — сказал Арагорн. «Мы ведь далеко тебя проводим, до самой Ристании. Дня через 3 вернется Эомер за телом Теодена, и мы поедем вместе с ним. Что надо, то надо. Кстати же, подтверждается тебе завет Фарамера. Ты вправе быть в пределах Гондора, когда и где угодно, с любыми спутниками. Хотел бы я вознаградить тебя за твои подвиги, однако же нет для тебя достойной награды. Бери, что хочешь, а почести тебе в нашей земле всегда будут княжеские». Но княгиня Арвен сказала: «Есть для тебя награда. Недаром же я дочь Элронда. Когда он отправится в гавань, я не пойду с ним. Как и Лучиэйн, я выбрала смертную долю, и выбор мой столь же горек и столь же отраден. Ты, хранитель, если пожелаешь, займешь мое место. Быть может, раны твои нестерпимо заноют или надавят страшным бременем память, что ж, тогда плыви на запад, где и раны твои исцелятся, и усталость исчезнет. Вот, возьми и носи на память об Элиссаре и Арвен, чью участь решила твоя судьба». И она сняла кулон на серебряной цепочке, жемчужину, питавшую звездный блеск, и надела его на шею Фродо. «Это поможет тебе», — сказала она, — «защитит от наплыва тьмы и ужаса». Через 3 дня, как и было сказано, конунг Эомер Ристанийский подъехал к воротам во главе Эореда из лучших витязей Мустангрима. Его встретили с должным почетом, и за праздничной трапезой в Меритронде, обеденном чертоге, он был поражен красотой обеих государынь. После трапезы он не пошел отдыхать, а попросил, нельзя ли вызвать к нему гнома Гимли. Когда же Гимли явился, Эомер ему сказал: «Гимли, сын Глоина, секира у тебя под рукой?» «Нет, государь», — сказал Гимли. «Но за ней, в случае чего, недолго исходить». «Сам рассудишь», — сказал Эомер. «Помнится, вышла у нас размолвка насчет владычицы Златолесья, и покамест размолвка не улажена. Так вот, нынче я видел владычицу воочию». «Ну и что же, государь?» — спросил Гимли. «Что ты скажешь теперь?» «Увы», — отвечал Эомер, — «не могу признать ее первой красавицей». «Тогда я пошел за секирой», — сказал Гимли. «Но сперва позволь хоть немного оправдаться», — сказал Эомер. «Видел бы я ее раньше, где других никого не было, я бы сказал все твои слова и к ним бы еще добавил. Но теперь скажу иначе. Первейшая красавица у нас — великая княгиня Арвин, вечерняя звезда. И если кто не согласен, то я сам вызываю его на бой. Так что? Послать за мечом? Гимли низко склонил голову. «Нет, государь, со мной у тебя не будет поединка», — сказал он. «Ты выбрал закатную прелесть, меня же пленило утреннее. И сердце мое говорит, что утро — не наша участь, что мы видим утро в последний раз». Настал, наконец, прощальный день. Великолепный кортеж отъезжал на север. Великий князь Гондора и конунг Мустангрима спустились в усыпальни и из гробниц Раддинена вынесли на золотых носилках конунга Теодена и пронесли его к воротам притихшего города. Носилки возложили на высокую колесницу, окруженную рестанийскими конниками, и знамя Рестании реяло впереди. Оруженосец Теодена Мерри ехал на колеснице, берег доспехи конунга. Всем хранителям подобрали коней по росту. Фродо и Сэммиум оказались по правую руку Арагорна, слева был Гэндальф на Светозаре, Пин в отряде цитадельных стражников Гондора, а Леголас и Гимли ехали где случится, вдвоем, на своем Ароде. Были тут и княгиня Арвин, и Селер Берн с Галадриэлью, а с ними вся их эльфийская свита. Элронд с сыновьями, князья Дол Амрота и владетели Итилийские, много было вельмож и воевод. Никогда еще так не провожали рестанийцев из Гондора, и с великой свитой отправился Теоден, сын Тенгела, в дом своих предков. Неспешно и бестревожно доехали они до Анариена, до лесистых склонов Амандина, и Нагорье встретило их как бы барабанным гулом, хотя на глаза никто не показывался. По велению Арагорна затрубили трубы, и глашатые объявили: «Внемлите слову великого князя Элиссара. Друаданский лес отдается навечно во владение Ган-Буригану и его народу. Отныне без их позволения да не ступит сюда ничья нога». В ответ прогрохотали и стихли барабаны. На 16-й день пути колесница с останками конунга Теодена, проехав по зеленым рестанийским полям, достигла Эдороса. Золотой чертог был пышно разубран и ярко освещен. И такого пиршества, как поминальное, не бывало здесь от основания дворца. Хоронили Теодена через 3 дня. В гробницу его положили в полном доспехе, а при нем его оружие и множество драгоценной утвари. Над гробницей насыпали высокий курган и обложили его дерном в белых звездочках цветов поминальников. Теперь с восточной стороны кладбищенской дороги стало 8 курганов. И дружинники конунга на белых конях поехали вокруг нового могильника и завели песнь о Теодене, сыне Тенгела, которую сочинил менестрель конунга Глеовин. С тех пор он песен больше не сочинял. Медленное пение словно завораживало тех, кто не знал здешнего наречия. У рестанийцев же просветлели глаза. Им послышался с севера топот и громовой клич Эорла, разнесшийся над сечей в долине Келебранты. Воспевались деяния конунгов, и рог Хельма трубил в горах, но потом надвинулась великая тьма и поднял войско конунг Теоден, и помчался сквозь мрак в огонь и погиб, сражаясь в час, когда поутру нежданное солнце прервало затмение и озарила вершину Миндалуина. Из черного сумрака он помчался навстречу рассвету и пел, обнажая яркий, как солнце, меч. Надежду воспламенил он и с надеждой погиб, вознесшись над смертью Над ужасом и над судьбой он утратил бренную жизнь и обрел нетленную славу.